тех пор мы не выходим на свет, а неслушающихся, тех, кто тайно проповедует учение о солнце, мы заставляем идти в сторону света, и он их убивает. Чушь какая-то, по-французски сквозь зубы пробормотал Поль, но на таком университетском жаргоне, что кроме отца его никто не понял. Великий Рич, видимо, уловил недоумение на лицах своих гостей и сказал, что он знает о существовании других народов, живущих при свете дня, но они, по его мнению, достойны сострадания. В пещерах жить лучше. Грибоеды живут прекрасно, и никто не умирает с голоду. После дня большого огня они совсем перестали выходить днем из пещер и только ночью работают на своих плантациях. Лишь одна беда есть у грибоедов. Им все труднее заключать между собой браки, так как многие из них стали родственниками. Вот почему чужеземцы — желанные гости в саду грибов, о них заботятся и дают им в жены лучших женщин. «Кажется, нас хотят женить», — усмехнулся отец. «Чужеземцы не должны сердиться, если их похищают грибоеды», — продолжал владыка пещерного царства. «Мы устраиваем специальные ловушки в отдаленных пещерах и ждем, когда кто-то из чужеземцев окажется в пещерах. Ждать приходится очень долго, и дозорные отряды по очереди сменяют друг друга. Не огорчайтесь, что останетесь на всю жизнь с нами», — великодушно добавил Великий Рич. «Убежать отсюда вы все равно не сможете. Вы женитесь у нас, и от вас родятся сильные, выносливые дети. Обворожительное будущее, пещерно-доисторический брак», — добавил снова на жаргоне Поль. На этом аудиенция была закончена. Путников проводили в отведенное им помещение, просторную пещеру со стенами, мерцающими фосфорным светом. Наконец их оставили одних. Но перед этим один из грибоедов, возможно, какой-то начальник, попросил Поля объяснить своим товарищам, почему им не нужно пытаться бежать отсюда. «Здесь огромный лабиринт пещер», — сказал грибоед. «Даже мы можем легко заблудиться. И бывает, что наши люди погибают от обвалов или голода, если потеряют ориентировку. Кроме того, у выходов в дальние пещеры много искусственных ловушек, и беглецы проваливаются в пропасти, или же их засыпает песок. Первая заповедь, высеченная в стене закона, гласит: «Грибоед никогда не должен покидать сада грибов». С этими словами сопровождающий покинул пленников. «Хорошие законы», — фыркнул отец, — «вроде надписи на воротах клиники для очень-очень нервных людей. Своим выход запрещен». Путники осмотрели предоставленное им помещение. В пещере было несколько каменных лож, устланных чем-то напоминавшим мох. «Давайте спать», — предложил отец. «Мы безумно устали, а утро вечера мудренее, хотя я и не знаю, как определить, когда наступит утро. На всякий случай заведем-ка свои часы». И все повалились на подстилки из мха. На другой день путешественники провели совещание. Оставаться на всю жизнь в пещерах никто не хотел. Решили, чтобы не вызывать излишних подозрений у хозяев, согласиться для видимости с предложением обзавестись семьями, но постараться оттянуть момент бракосочетания, а тем временем изучить сад грибов и изыскать возможность для бегства. «Меня интересует, что имел в виду Рич, когда говорил, что грибоеды выходят ночью на свои плантации», — сказал Чандра. «Может, оттуда можно бежать?» «Думаю, что мы должны быть предельно осторожны и внимательны», — озабоченно проговорил Поль. «Следует запоминать все переходы, по которым нас будут водить, и потихоньку составлять план подземного города. У меня, кстати, есть карандаш и немного бумаги. И еще. Когда мы уходили от Рича, он перекинулся несколькими словами с сопровождавшим нас грибоедом. Но говорили они не на неваре, а на языке дравидийской группы. Возможно, знатные грибоеды ведут свое происхождение от дравидийской этнической группы, а не от неваров. Отсюда два языка, общенародный и для знати.